29 апреля 1881 года император Александр III подписал документ, который резко изменил ход российской внутренней политики. Это манифест о незыблемости самодержавия. Так называемый либеральный курс, которым шла Россия времен императора Александра II, изменил свою направленность. Александр III. Смена вектора. У нас в гостях историки Александр Путунов и Всеволод Воронин. Здравствуйте. Здравствуйте. Всеволод Воронин – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, автор публикаций и монографий по истории России XIX века. Александр Полунов – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, автор публикаций и монографий по истории России второй половины XIX – начала XX веков. В начале нашей программы мы упоминали такие слова, как либеральный курс, смена направленности, но, скорее всего, это был ограниченный либерализм, и в то время в России говорить о каком-то кардинальном изменении направлений вряд ли возможно. А тот консервативный подход, который мы будем сегодня достаточно часто упоминать, употреблять и рассуждать на эту тему, да, он был. Но тоже не на пустом месте и, как потом выяснится, тоже весьма ограничен. Безусловно. Ключевым вопросом был вопрос о представительстве. Причем о представительстве, ну, в большей или меньшей степени заимствованного или построенного по западным образцам. Хотя Лорис Меликов много раз говорил и писал, что ни в коем случае речь не идет о Конституции, упаси Боже, никакого парламента. Это не парламентаризм, ну, это в самом деле был, конечно, не парламент. Но все-таки все понимали, что представительный орган, основанный на выборах, выборах от органов местного самоуправления, представительный орган, которому поручается обсуждение конкретных вопросов финансового, административного и прочего характера, это пусть и не парламент, но что-то ведущее в эту сторону. И, в принципе, очень многое зависело от того, будет это реализовано или не будет реализовано. И вот когда это провалилось в связи с созданием манифеста 29 апреля 1881 года, конечно, в политической истории России была прочерчена достаточно резкая грань, обозначился достаточно резкий перелом. Ну, а потом уже пошла эволюция ко все более консервативным формам политики, хотя, безусловно, в 1881 году о переходе к какому-то целостно, безоговорочно консервативному курсу речи не шло. С другой стороны, надо тоже понимать контекст, ведь приход к власти или восшествие на престол нового императора, это не был процесс такой естественный, это был результат теракта, и вот эта волна терроризма, которая захлестнула страну, и этот ужас, который в обществе присутствовал, искусственно созданный, он требовал конкретных действий. Когда мы говорим о консерватизме Александра III, то мы все-таки должны немножко оглянуться назад и вспомнить о том, что Александр Александрович был личностью незаурядной. И воспринимать его как нечто такое увесистое, чугунное, абсолютно неповоротливое. Как писали в советской энциклопедии. Да. К концу жизни, по крайней мере, с точки зрения физической комплекции, он, конечно, таким стал. Но это в политическом жизни, плане да. все было значительно сложнее. Да, но если мы вспомним его юность, каким он был наследником престола, это был живой, правдивый, смелый человек, который любил честный, откровенный разговор. Он был способен воспринимать разные точки зрения. И в его окружении были люди, которые попадали туда часто именно потому, что они умели говорить правду. Или создавали видимость такого умения, как часто это бывало с победоносцевым. Или создавали видимость такого умения. Но был, например, адмирал Шестаков, которого подвергли остракизму в конце 60-х годов 19 века. Да попросту вышвырнули из западного края за прорусскую политику. Вышвырнули из свиты его императорского величества, тоже до кучи. Да. Вот адмирал Шестаков не пошел ко дну в плане человеческом, в плане административном, политическом, потому что за него был наследник. Он никогда не отрекался от своего опального друга. Безусловно. И это был не единственный пример, кстати сказать. Это, безусловно, не единственный пример, но один из ярких примеров, что Александр Александрович любил правду. И если он чувствовал эту справедливость, как угодно, как он ее понимал, умственно, интуитивно, то он ее отстаивал. Он не сдавал своих друзей, он за них боролся. И поэтому Шестаков в 1882 году становится управляющим морским министерством, и занимает весьма достойное место. Да. Вот. Поэтому о том, какой консерватизм мог быть в царствовании Александра III, вот об этом можно вести долгий и очень интересный разговор. Какие оттенки он носил, с какими оговорками мы можем о нем говорить. Я думаю, что мы об этом поговорим. Кстати, вот сегодня в современном обществе, да, когда делят, определенный спектр пытаются разделить на консерваторов, либералов, и обычно рассуждают, вот, что мы там сохраняем из прошлого и куда мы там двигаем. Но ведь консерватизм – это не только какие-то политические шаги, это еще система взглядов, то есть мировоззренческая. Если вот процитировать тот самый манифест, о котором мы уже говорили, там конкретно сказано, что «глаз Божий повелевает нам стать бодро за дело православия в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». То есть вот консервативные взгляды отличают в первую очередь религиозные составляющие. В отличие от социалистических, естественно, либеральных, там, всяких псевдо, лево и так далее. Вот это вот опора на традиционные, скажем, для христианской культуры или там цивилизации ценности, вот это отличает. И как раз вот Александр Александрович был таким примерным христианином, и это продвигалось, ну, с помощью победоносцев, или победоносцев с его помощью. Тут еще вопрос. Ну, я как старый закоренелый либерал, позволю себе возразить. Все-таки религиозное мировоззрение, преданность идеалам христианство, в том числе православие, вовсе не была монополией консерватизма. Нет, монополии нет, но было много искренне религиозных людей, причем не только лично религиозных, но уделявших очень большую роль религии в своей концепции, которые в то же время придерживались либеральных и западнических взглядов. Если брать общественную мысль, это Борис Николаевич Черин. Если брать сферу политики, то это Петр Александрович Валуев, ближайший соратник Александра II. Владимир Соловьев, наконец, при всех особенностях своеобразия его концепции от религиозности и христианства его все-таки никто не отлучал. Вот. А что касается религиозной основы в тесной связи с защитой неограниченного самодержавия, собственно, вот эта вот мысль, которая прозвучала в манифесте 29 апреля, то опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, все нужно понимать в контексте того времени и учитывать то, что каждый из участников политического идеологического процесса вкладывал в эту мысль. Допустим, для Ивана Аксакова, консерватора, безусловно религиозного человека, хранителя заветов славянофильства, друга победоносцев в конечном счете, они же были однокашники по училищу правоведения, были друг с другом на «ты». Один из немногих людей, с кем победоносцев был на «ты». Вот эта вот мысль о незыблемости самодержавия в согласии с религиозной основой включала в себя как необходимый элемент созыв Земского собора, который должен был стать основой самодержавия и создать для самодержавия возможность действовать именно на благо народное, о чем совершенно правильно писал Победоносцев в манифесте, то есть создать предпосылки для того, чтобы самодержавие было не западноевропейским абсолютизмом. Я самодержец, потому что я сам, потому что держу. Я самодержец, потому что вдохновляюсь религиозными идеями, действую на благо народа, но действуя на благо народа, поскольку действую в присутствии Земского собора, соборное мнение, учитываю совершенно не связывающее воля царя свободна, но все-таки мнение звучит, мнение свободно, мнение учитывается, но для Победоносцев это абсолютный абсурд. Если уж царь самодержавен, то он самодержавен. Земский собор – это ничуть не лучше лорисмеликовских комиссий. Министр внутренних дел, отстаивавших взгляды Аксакова, Игнатьев – это тот же лорис, только не черноволосый, а русый, как говорил один из современников. И поэтому, собственно, Игнатьева, Ивана Аксакова постигла примерно та же судьба, что лориса и его единомышленников. Они оказались отстранены от власти. А политика начала двигаться в сторону все больше и большего наращивания именно вот этих вот консервативных тонов, консервативного звучания. Николай Павлович Игнатьев, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, окончил Академию Генштаба. С 1856 года на дипломатической службе. В 1861 году был назначен директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел. С 1864 посол в Турции. В феврале 1877 года был направлен в Берлин, Лондон, Париж и Вену с целью добиться нейтралитета европейских держав в русско-турецкой войне. Активно участвовал в подготовке условий Сан-Стефанского мирного договора. С 1881 года по 1882 министр внутренних дел. С 1877 член Государственного совета. Мы видим, что у Константина Петровича Победоносцева, который играл такую важную ключевую роль в первые годы царствования Александра III, были разные друзья. Это не только Иван Сергеевич Аксаков, это еще и такой яркий западник, либерал-консерватор через дефис, как Борис Николаевич Чичерин. И надо сказать, который, кстати, тоже был его другом лично, шафером у него на свадьбе. И более того, значит, Борис Николаевич Чичерин полностью поддержал, так сказать, закручивание гаек в первые месяцы царствования Александра III. Он писал, буквально цитата, «Ни о какой конституции не могло быть и речи в такое смутное время». Да. Это пишет либерал, конституционалист, основоположник русской политологии, политической науки. Да? Вот. Чичерин в своих трудах «Собственности государства» и других, значит, он проводит твердую мысль, что если в государстве крепнет порядок, то можно вводить разные конституционные либеральные новшества. Угу. Если беспорядка становится больше, необходимо ужесточать внутриполитический курс, централизовать власть и не допускать никакого вольнодумства в плане государственного строительства. Сильная власть и либеральные меры. Да, это его формула, которая потом будет воспроизведена фактически Столыпиным. Сначала успокоение, потом реформа. Безусловно. И второе, надо сказать, что когда граф Николай Павлович Игнатьев в начале мая 1881 года стал министром внутренних дел вместо Лориса, и эту кандидатуру выбрал Победоносцев и предложил Александру III, Лорис Меликов, уходя, сказал: «Игнатьев пойдет дальше меня». Да. Ну, так оно и получилось. Игнатьев действительно пошел дальше, чем Лорис. Вот сюжет с так называемой конституцией Лорис Меликова, он уже замусолен, затерт, замызган. Вот, хотя осталось немало неизученных, главным образом неосмысленных аспектов. Ну, нас многие любят по верхам хватать и этим довольствуются. Да. Вот что касается планов Земского собора, ну, такая тема, господи, конфетка. Вот для студентов, для аспирантов, для кандидатов, для докторов. Ну, возьмитесь кто-нибудь. Ну, расшевелите эту тему. Да. Ну, поройтесь вы в архивах, в мемуарах, в письмах. Ну, в трудах Аксакова, в постарайтесь вы реконструировать планы Земского собора к моменту, коронации Александра III. Безумно интересная тема. Вот никак руки не дойдут. Да. Очень жаль, но, может быть, все-таки кто-то сподобится. Если мы возьмем замысел Земского собора, выдвинутый Игнатьевым фактически с подачи Ивана Сергеевича Аксакова, то действительно замысел прекрасен во всех отношениях. Он мог устроить и консерваторов, и либералов, и реакционеров, и даже каких-то более радикально мыслящих современников, потому что, с одной стороны, это демонстрация окончания смутного времени, предшествующего, так сказать, цареубийству и приведшего к нему, а с другой стороны, это, по сути дела, то, за что было сломано столько копий. Это вот вам, пожалуйста, совещательное, народное, выборное представительство. То, чего хотели либералы, то, что они не договаривали, то, что они говорили частями, вот давайте мы вот это сделаем. Сначала земство, затем какое-то маленькое, такое скромненькое. Нечувствительно перевести самодержца через магическую линию, чтобы он сам не заметил. Вот он еще был самодержцем, а вот уже. Но Николай Павлович, он не стал мелочиться, он пошел сразу вперед и сказал, а давайте соберем Земский собор. Это в наших традициях. Это в традициях русской самодержавной монархии иметь такое совещательное народное представительство. Николай Павлович, конечно, был немножко лукавым в этом отношении, потому что он юнил. И не только в этом отношении. И не только в этом. Лугун Паша. Это его турки так называли, да. С почтением называли. Когда Николай Павлович был послом в Константинополе. Но здесь Игнатьев просто начал юлить. Он пытался говорить то, что будет приятно слышать. Если хотите, вот давайте будет у нас Земский собор как представительство. Не хотите, пускай у нас будет Земский собор как просто демонстрация единения царя с народом. Что вам больше нравится? Ну, вот так или вот по-другому. И, к сожалению, это Игнатьева подвело, потому что Александр III, как мы уже сказали, он не любил вранья, не любил полуправды, и он хотел, чтобы ему говорили все честно. Да. Что это будет? Ему поначалу замысел Игнатьева понравился. Но Николай Игнатьев встал на очень шаткую вот эту скользкую дорожку, начал лавировать. С одной стороны, на него набросился Победоносцев, значит, другие высшие бюрократы. Он немного смутился, начал выкручиваться, это его погубило. Значит, и, к сожалению, ну или не знаю к чему, в конце мая 1882 года Николай Павлович Игнатьев вынужден уйти в отставку с поста министра внутренних дел. На его место подобрали замечательную кандидатуру. Министр борьбы. Да. Дмитрий Андреевич Толстой. Это граф Дмитрий Андреевич Толстой. Ну, когда мы говорим о внутренней политике, а это основная тема нашей сегодняшней передачи, вот относительно молодого все-таки императора, насколько он понимал, что он делает, все-таки опыта управления такой империей у него не было, но он, собственно, и, может быть, не готовился, хотя он стал наследником-то не по своей воле, в силу кончины своего старшего брата внезапной. То есть психологически он не был готов, потом вот это натаскивание, в хорошем смысле натаскивание его на место, на должность, на призвание, оно тоже имело место. И все-таки вот насколько он был адекватен, и вот мы говорим о борьбе мнений вокруг него, то есть он что, был внушаем, или ему нужно было объяснять, он действительно понимал, что он делает, или верил, вот на уровне верю-не верю принимались решения, что же очень важно для понимание русской истории, как она шла в то время. Ну вот я не помню, говорили мы об этом в предыдущих передачах или нет. Есть прекрасное свидетельство того же адмирала Ивана Алексеевича Шестакова, который в своих воспоминаниях писал очень откровенно, и поэтому читаются они с большим удовольствием. Он про государя сказал так. После первых месяцев его царствования у меня сложилось впечатление, что государь – ребенок. Надавали ему кубиков, И вот он с ними работает, он из них пытается что-то сконструировать, и так их расставить, и по-другому. Конец цитаты. «Может быть, соображение и вырастет». Это сказано не в каком-то таком злом смысле, не в смысле сарказма. А это сказано, ну, почти что по-дружески. Отечески. Вот. Шостаков ничего обидного про государя не хотел сказать. Это его просто человеческое такое душевное восприятие. Государь пробует себя в политике. Во внутренней и во внешней. Он знакомится с разными личностями. Он думает, кого куда поставить, кто где будет полезен, кто где пригодится. Поэтому это такой непростой переходный процесс, который, собственно говоря, шел. И Александр III, как человек думающий, анализирующий ситуацию в меру своих способностей, о высоте которых, конечно, спорят, он все это делал, и он вырабатывал внутриполитический курс такой, который он считал оптимальным для тогдашней России. Что у него из этого получилось? Ну, не все, конечно, получилось. Ну, до поры до времени получалось. Все в один голос говорят, современники, что середина 80-х годов была вершиной правление Александра III, достигнута внутренняя стабильность, более или менее четко определились представления о том, каков должен быть дальнейший курс. С другой стороны, в рядах революционной партии разброд и шатание, в России подполье практически уничтожено. Как один из современников написал в эпиграмме по верноподданной реляции Толстого, последний нигилист заклепан в Шлиссельбург. Действительно, в 84-м году арестовали, по-моему, да, Веру Фигнер, последнего члена Исполнительного комитета Народной воли, и все. Практически в России больше подполья не было, что было, конечно, ну, там, слабые попытки, как 2-е, 1 марта, но такой централизованной, единой структуры уже не было. Вера Фигнер, революционерка, член Исполкома Народной воли, участница подготовки покушений на Александра II. В 1884 году была приговорена к вечной каторге. 20 лет провела в заточении в Шлиссельбургской крепости. С 1906 года находилась в эмиграции. После 1917 отошла от участия в политике, жила в Москве и занималась литературной работой. И вот, как бы, вот цели ясны, задачи поставлены, перспективы определены. Казалось бы, иди дальше по этому ровному пути. Но вот именно с этого времени, по крайней мере, с конца 80-х годов, начинаются проблемы, начинаются довольно серьезное, мучительное раздумье о том, что выбрать, как пойти. Начинается подготовка так называемых контрреформ, то есть формальных, официальных, административно-законодательных переустройств тех институтов, которые были введены при Александре II. Земство, городское самоуправление, новое структурирование крестьянского самоуправления, в перспективе суд, уже проведена университетская контрреформа. И вот здесь, конечно, очень серьезные столкновения, в том числе и в лагере консерваторов, окружавших Александра III. Победоносцев, архиконсерватор, безусловный противник либерализма. Для него либерализм – это ругательное слово. Очень скептически оценивавший царствование Александра II, и лично Александра II, кстати сказать, против контрреформ выступает. И нельзя, и глупо, и бессмысленно. Зачем изменять институты, когда все дело в людях? Но наплодите вы еще одну, значит, вот эту корзину бумаг и документов, и ничего изменится. Давайте лучше смотреть на людей и так далее. Катков, его единомышленник в 81-м году, не понимает, всплескивает руками, как так сам Константин Петрович стал изменником нашего дела. Да надо сокрушить все эти либеральные, вот это вот, как бы, метастазы, которые были внесены в организм России при Александре II, какие там люди, какие там надо действовать, а не предаваться этим абстрактным размышлениям. Дмитрий Толстой, министр внутренних дел, идет в русле Каткова. Но здесь начинаются очень серьезные проблемы, противоречия, которые, как я считаю, к началу 90-х годов все-таки очень в значительной степени разрушат ту целостность, которая была присуща первой половине 80-х годов вот, режиму Александра Третьего. Здесь еще нужно посмотреть экономический контекст, то есть состояние казны, долгов, там, доходов империи. Насколько я знаю, что постепенно экономическая ситуация она набирала обороты, и казна наполнялась. Насколько это вот влияло на состояние дел и ощущение уверенности в своих силах императора? России повезло в 80-е, начале 90-х годов, вот в период царствования Александра III, с министрами финансов. Я понимаю, этого нельзя сказать о некоторых последующих эпохах, но вот тогда, конечно, очень повезло, потому что и Бунге, и Вышнеградский, и Витте, они, собственно говоря, сумели решить застарелую проблему перманентного финансового кризиса. Значит, финансовый кризис – это был такой почти неизменный спутник российской экономики после Крымской войны. Конец 50-х годов, 60-е годы. Все время дефицит бюджета, все время резать расходы. Все время даже полезные вещи, например, как строительство нового броненосного флота, все это идет под нож. Да. Значит, там один броненосец стоит 4-5 миллионов рублей, так где же их найти? А еще и железные дороги. Да, плюс железные дороги и так далее. Вот, значит, в связи с этим финансовым кризисом поминает о недоброй памяти продажу Аляски, да. С 1799 по 1867 год Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением русско-американской компании. В декабре 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание во главе с Александром II. Все участники одобрили идею продажи Аляски. Территория площадью свыше 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7 200 000 долларов золотом. 5 лет спустя на Аляске было обнаружено золото, а в 1896 году там началась золотая лихорадка. При этом говорится о том, что деньги нужны, и что вот эти несчастные 7 миллионов долларов, они все равно пополнили казну, и все равно, так сказать, с паршивой овцы хоть шерсть и клок. Значит, и от этой несчастной Русской Америки, которую поднять и развить, и обустроить, и заселить не удалось, что хоть что-то будет капать в казну. Вот. Но при Александре III мы видим, что кончился этот кризис. Он начал заканчиваться где-то к середине 70-х годов 19 века стараниями Рейтерна, министра финансов. Но русско-турецкая война в этом плане все испортила. Дефицит пошел заново. Александр III положил конец этому кризису, и мы видим, что финансовая стабилизация была такова, что она позволила в середине 90-х годов уже, так сказать, приступить к введению золотого денежного обращения. Это очень хороший результат, дай бог каждому. И, конечно, это все укрепляло и существующий политический режим, и снимало остроту общественного недовольства. И все это мудрая экономическая политика и экономические успехи позволяли императору Александру III спокойно и вдумчиво решить вопрос, как выстраивать теперь взаимоотношения власти и общества. И вот с этого момента начинается самое интересное. Мы сказали о консерватизме, сказали о том, что у него есть много разных оттенков. И борьба этих оттенков консерватизма и начинается в окружении Александра III. Боже мой, когда увольняют Игнатьева, опальный великий князь Константин Николаевич писал в письме Головнину: «Вот те бабушка Юрьев день, из царства лжи в царство тьмы, в чистую Катковщину». Это назначение Толстого министром внутренних дел. Конец цитаты. Затем выяснилось, что у Победоносцева, Каткова, Толстого и других деятелей, Мещерского. Мещерского, окружающих Александра Третьего, все вроде бы консерваторы, да. но взгляды довольно разные почему-то. Пока, значит, был такой консенсус в плане выдавливания умеренно либеральной группировки, да. все было нормально, все были едины. Теперь все расходятся по своим квартирам и начинают, так сказать, уже такие дрязги между собой. Сначала думаю, что Толстой – это ставленник Каткова, но Дмитрий Андреевич имел на Каткова со времен своей отставки с поста министра народного просвещения очень вот большой такой зуб. Большой зуб. Да. Потому что в самый интересный момент, когда Толстого, как это помягче выразиться, вытурили из Министерства народного просвещения, Катков дал волю чувствам и высказал крайне низкую оценку, так скажем, умственных способностей Толстого, ну, чтобы не ругаться, да, скажем так. И Толстой это не забыл. Хотя он уже был довольно стар, был уже человеком нездоровым. Но помнил хорошо. Но вот такие да, вещи он, помню, долго, он, да? он не забывал. Да, у него была хорошая память, или он записывал свои обиды. Нет, ну тут еще надо понять себе эту ситуацию. Толстой министр, да, действительно тайный советник. Катков – это писака, да? Борзописец. Борзописец – это никто. Толстой – это граф, это аристократ. Катков… Высший сановник. Да. Да, да, Катков – это плебей. Его же даже на коронацию Александра Третьего с большим трудом пустили, потому что… А, собственно, почему вас пускать? Вы кто? У вас высокий классный чин? Да нет. Вы по происхождению принадлежите к роду, записанному в бархатную книгу? Да нет. Мать костелянша тюремная, отец вообще непонятно кто, по-моему, личный потом почетный гражданин. Вот. Поэтому как бы вот эта вот ситуация очень характерна для второй половины XIX века, когда многое менялось, когда пресса стала гораздо более значимым элементом общественной жизни, когда журналист стал значимой фигурой. Вот Дмитрию Толстому, как все-таки такому бюрократу старой закалки, вот страшно неуютно было во всем этом. Вот как-то какой-то журналист мне, министру, указывает. Ну, а Катков был просто, ну, не то чтобы умнее Дмитрия Толстого, но кругозор гораздо шире. Политик был в гораздо большей степени. Толстой вот умный, не дурак ни в коем случае, но вот именно вот администратор, чиновник. У меня сейчас перед глазами образ Каренина из романа Анна Каренина. Ну, да. В какой-то степени, хотя да, Каренин, такой. Конечно, это карикатура, но да. Дмитрий… В отдельных вот фрагментах, да, я да, не имею в виду да, личную жизнь, да, а вот отношение да, там да, да, да, к своему положению. Да, да, безусловно, такой вот бюрократ. И вот его журналист постоянно куда-то толкает, шпыняет, указывает, что делать. Ну, он чувствовал, конечно, Толстой, что Катков крупнее его, как политической фигуры, вынужден был подчиняться. Но вот внутри это все накипало, недовольство. Клокотало. Поэтому, да, клокотало. Поэтому, конечно, там он да. говорил при третьих людях, что Катков – это свинья, которую я к себе больше не пускаю. Катков его чистил примерно такими же словами. Ну, конечно, в начале 70-х годов, когда Толстой насаждал верховенство классического образования с подачи Каткова, все было, конечно, со скрипом, но нормально. Да. Но вот этот сюжет в переломный период конца 70-х годов, конечно, Толстой запомнил, он у него отложился в памяти, и поэтому, собственно говоря, Толстого и Каткова, их начинают противопоставлять друг другу, хотя Катков сам любил мысль о том, что Дмитрий Андреевич нужен нам в качестве знамени, Пускай он там уже в чем-то не очень хорошо соображает, не все так делает, нездоров, стар, но он нужен как знамя, что вот будет такой прочный, упругий, такой чугунный, такой мощный режим, который не расшатать, не раскачать, не сдвинуть с места. Не пойдет на уступки. Вот. И также осложняются отношения с Победоносцевым. Константин Петрович, собственно говоря, несколько лет повторял одно и то же. Про то, как не важны формы и как нужны люди, да. Честные, порядочные. Такие, как он сам. Нравственно да. Чистые, да. Такие, каким он хотел себя видеть. Да, да. Каким он да. Себя представлял. Каким он себя представлял, безусловно. Значит, и когда готовится университетская, так называемая контрреформа, готовится новый университетский устав, который уничтожает автономию университетов, отменяет выборность ректоров, профессоров, деканов, Победоносцев против этой реформы. Он говорит, не надо ничего делать. Как не надо? Вы же против этого либерализма, против этих либеральных перегибов. Почему же вы против? А не надо ничего делать. Надо людей хороших поставить да. Везде. Зачем менять формы, если все дело в том, что люди на своем месте не делают дело как нужно? Константин Петрович Победоносцев, государственный деятель, ученый и правовед, сторонник неограниченного самодержавия, преподавал законоведение и право наследникам престола, будущим императором Александру III и Николаю II. С 1880 года обер-прокурор Синода, один из инициаторов политики контрреформ, играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения и в национальном вопросе. И это, в общем-то, такая первая трещинка в прежде консолидированном лагере, условно говоря, консерваторов в окружении Александра III. Значит, университетский устав в 1884 году протащили. Выкрутив Победоносцеву руки. Выкрутив руки всем, в частности, Государственному совету, большинство которого проголосовало против этого закона. Но там была одна маленькая милая деталь. Есть мнение большинства и меньшинства. Двух, трех, там, четырех групп, неважно, членов Государственного совета, которые подписывают журнал. А дело государя... Согласиться. Согласиться с одним из этих мнений. И неважно, сколько народу за это мнение проголосовало. Может быть, 1, 2, 3 человека из 45-50 членов Государственного совета. Да. Он присоединяется к этому мнению и в журнале записывает две буквы «И я». И все. И это мнение утверждено. Вот это сделал Александр III, утвердив мнение меньшинства по университетской реформе, так сказать, по новому университетскому уставу. И протаскивая университетский устав, консервативная часть ссорится с некоторыми своими попутчиками, которые могли бы быть ей очень полезны. Например, с тем же Борисом Николаевичем Чичерином. Потому что у Чичерина до поры до времени прекрасное отношение с Победоносцевым, уже Александр Юрьевич об этом сказал. Но Чичерину, который был с 1882 года московским городским головой, у него очень отрицательное отношение к проекту университетского устава. И второе, он не принимает мысли о категорическом отказе от каких-то политических преобразований в будущем. Их надо проводить осторожно, постепенно, но все же проводить. Планомерно, но все-таки проводить. И вот происходит страшная размолвка Победоносцева и Чичерина. Да. В 1882 году, когда Чичерин, будучи городским головой Москвы, кричит Победоносцеву: «Вы окружили трон грязью, да. И трон весь ею обрызган». Да, подонками, в которых заглохло все человеческое. Да, и, значит, Победоносцев испугался своего старого друга и говорит: «Ну а что ж ты хочешь? Тебе что, Земский собор лучше, да?» Говорит, ну, Земский собор – это же хаос. Говорит, из хаоса говорит, может что-то родиться, да. Да, хаос – это плохо. Я против Земского собора. Да, это хаос, но из хаоса может родиться новая жизнь. Да. А вот из этой грязи, из этой гнили ничего не вырастет. Да. И Борис Николаевич Чичерин смотрел на реакцию Победоносцева. Значит, Победоносцев замолчал. Чичерин исповедовался перед ним в своих взглядах. Победоносцев молчал, и, как заметил Чичерин, видя во мне совершенно погибшего человека. Большую часть сегодняшнего разговора посвятили анализу ситуации в верхних слоях, вот в высших слоях государства. Но есть еще и вот такие мифы или клише, которые циркулируют в сегодняшнем массовом сознании, что вот вторая половина царствования Александра III – это такая вот идиллия. То есть вот все спокойно, царь миротворец, ничего такого не происходит, Россия сосредотачивается, и вот должна сделать, так сказать, свой важный рывок в 20 век. Да. Скорее, середина 80-х годов была идиллией. Когда Александр III в середине 80-х годов приехал в Московский университет, ему студенты устроили восторженную встречу. Вот тут, конечно, все ахнули, потому что где-где, но в Московском университете кто-кто, студенты. А и профессура там была такая, знаете, весьма либеральная, чтобы там устроили восторженную встречу такому монарху, это было, конечно, очень сильным знаком времени. И середина 80-х годов была вот действительно временем торжества консерваторов, тех, кто делал ставку на царя-самодержца, на сохранение традицион и развитие традиционных основ, на религиозные основы. Там много было сделано через Святейший Синод. Да, безусловно, гигантская программа развития церковно-приходских школ, что вы там, были в десятки, в сотни раз увеличены основные показатели государственного финансирования, количество школ, количество учеников. Нигде в Европе такого не было. Везде у церквей обрывали все эти вот те, как бы, инструменты, с помощью которой церкви, и католической, и протестантской, кстати, вторгались в общественную жизнь, школы секуляризовывали, из общественной жизни изгоняли церкви, ну, католическую в первую очередь, почем зря. А тут был обратный процесс, общественная жизнь, система образования оцерковливалась, причем очень быстрыми темпами. В год строилось там около более 200 храмов, да, и десяток, полтора, да, монастырей, да, открывалось. Да, на чьи, да, деньги это делалось? Это делалось в первую очередь, конечно, на государственные деньги, но немало было частных благотворителей. Угу. Немало было частных благотворителей. Но импульс все равно со стороны государства. Да, был, безусловно, безусловно. Это была совершенно сознательная установка Победоносова, то, что у нас народ без... Ну, народ в широком смысле слова, простой народ, общество, без примера и установки со стороны государства ничего не сделать, но чтобы государство это двинуло, тогда по проложенному руслу за государством все пойдут. Но Победоносову, кстати, верили очень многие, многие ему давали довольно значительные деньги, ему лично, потому что ему доверяли, знали, что он не украдет. И он вкладывал эти средства и в развитие церковных школ для народа, и в строительство храмов, и в другие церковные мероприятия. Так что, вот, по крайней мере, до определенного момента, и особенно в 80-е годы, это было очень яркое явление общественной жизни. В марксистских учебниках, скорее, уже вот, в советское время, в период царствования Александра III, подается в основном как вот первоначальный этап развития русского капитализма, там усиление, ограбление рабочего класса, сосредоточение его из деревень, значит, да, вот, в городах. Да. Вот, и все это под соответствующей интерпретацией. Да. Вот, рост там сознания рабочих. Да. Но потом, когда мы начинаем более глубоко изучать конкретные документы, как работали фабрики, какие проводились мероприятия, но даже только в России, по-моему, были специальные законы, ограничивающие ночной труд там женщин, детей. Потом какие-то были специальные законодательно закрепленные нормы охраны. Ну, не охраны. Продолжительность рабочего, да, дня. Насколько это было какой контекст был западноевропейский в этот момент? Ну вот надо сказать, что, собственно, у Александра Третьего дошли руки, вот мы все время говорим «консерватор», у него дошли руки до того, до чего не дошли руки у либералов предшествующего царствования, до рабочего вопроса. Но тут и была и Морозовская стачка в 1985 году, равной которой по размаху не было в предыдущее время. Тут как бы стимул был совершенно конкретный. Бунге, став министром финансов, уделял огромное внимание рабочему вопросу. И вообще тому, что мы назвали бы сейчас социальной политикой. Да, и, собственно говоря, ну, у меня есть просто много примеров, когда либералы царствования Александра II просто поленились составить нормальное, такое цельное рабочее законодательство. Как увидели, что огромный вопрос, почти равнозначный крестьянскому по социальной значимости. Но в перспективе. Да, потому что рабочие по численности, конечно, с крестьянством тогда не шли ни в какое сравнение. Значит, ну что, перспектива явно будет соответствующей. Просто был в середине 70-х годов проект закона о найме рабочих. Этот проект раздробили на несколько частных постановлений, таких паллиативных, и с грехом пополам все это провели через Госсовет и утвердили. Александр III дал России рабочее законодательство. Он регламентировал условия труда, быта рабочих, охраны их прав. Создается действенный институт. Да? То есть рабочий вопрос – это не только что написано в законе. Еще важно, кто это все будет делать. При Министерстве финансов, да, как при главном экономическом ведомстве России, создаются фабричные инспекции. И фабричный инспектор осуществлял надзор за условиями труда, техникой безопасности рабочих на производстве, за условием их проживания. Значит, он следил за тем, как предприниматели выполняют свои обязательства, как они выполняют то, что они обязаны делать, должны делать по закону, как соблюдается норма продолжительности рабочего дня и так далее. Конечно, Бунге нажил себе много врагов. И поэтому его в середине 80-х годов выживают из Министерства финансов, как человека, который слишком много внимания уделял, по мнению целого ряда деятелей, именно рабочим и упускал из виду соображения. Те же Катков, Победоносцев выживают. Да. Те же Победоносцев и Катков. Значит, уже при Вышнеградском и в последующий период идет больше речь именно о получении прибыли, об экономическом росте, несколько повышается продолжительность рабочего дня, и нормы допуска на производство женщин и детей и так далее. Но, тем не менее, все это все равно оставалось под контролем фабричных инспекций. И рабочее законодательство, хоть и в несколько усеченном уже виде, но оно продолжало существовать. Конечно, это важнейшее достижение царствования Александра III, и оно идет, конечно, рука об руку с тем, что было сделано в крестьянском вопросе. Александр III закончил крестьянскую реформу. Он, ну, а в чем-то исказил, если брать вопрос об общине? Ну, первое, что он сделал, да, конец 1881 года, это указ о переводе временно обязанных крестьян, которые еще не успели решить вопрос о земле с помещиками, на обязательный выкуп. И понижение выкупных платежей. И принимается решение о понижении выкупных платежей, чтобы все это дело стимулировать. Заканчивается крестьянская реформа 1861 года именно этим указом Александра III. И дальше встает вопрос, конечно, о том, каково будущее аграрного строя России, да, ну, такие феерические представления некоторых русских реформаторов разных веков, что вот можно провести какие-то благодетельные реформы, а затем почивать на лаврах, это представление абсолютно ложное. Потому что все время надо что-то делать, и после окончания крестьянской реформы вопрос о том, какой тип аграрного строя был бы наиболее оптимальным, полезным для России. И, собственно говоря, это то, что впоследствии приведет к Столыпинской аграрной реформе. Собственно говоря, то, что будет при Столыпине. Основы этого аграрного реформирования деревни закладывались еще с 60-х, 70-х годов. 19 века, еще с царствования Александра II, и они, эти варианты рассматривались при Александре III, в окружении которого были сторонники вот такого развития сельского хозяйства по буржуазному пути, с приоритетом частной собственности на землю. Но возобладали люди другого склада, других взглядов. При Александре III община была заморожена, была сделана ставка на сословность в разных сферах, в том числе и в аграрной политике. И вот я считаю, что, ну, если говорить о точке бифуркации непосредственно применительно к царству Александра III, это все-таки слишком смело, то что-то, связанное именно с этими аспектами аграрной политики, все-таки в царстве Александра III произошло. Потому что, конечно, одновременно развивать промышленность, причем семимильными шагами, в индустриальной сфере и консервировать общину и сословность в аграрной сфере – это несовместимое направление. Здесь, конечно, как я считаю, Александру Третьему, его советникам, просто не хватило кругозора для того, чтобы понять и осмыслить, что вместе это может существовать. Если может существовать, то лишь очень короткий срок, потом от этого надо было отходить. И, конечно, то, что делалось при Столыпине, это была попытка демонтировать систему, основанную на общине сословности, созданную в аграрной сфере в последние годы царства Александра III, но, конечно, Столыпину на это уже попросту не хватило времени. Петром Аркадьевичем Столыпиным планировали следующие реформы: постепенная отмена чрезвычайного законодательства, расширение земской системы, восстановление выборного мирового суда. Наиболее известной стала аграрная реформа Столыпина. Был разрешен выход из крестьянской общины на хутора и отруба. Рекомендовалось добровольное перемещение сельского населения из центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраины местности – Сибирь, Дальний Восток. Усилия были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию хозяйственной деятельности и увеличение товарности крестьянского хозяйства России. Обожают тему ломки общины в годы Столыпинской аграрной реформы. Но в ломке тоже не было ничего хорошего. Безусловно, но я говорю не о нас, а в принципе о тех дискуссиях, которые идут в обществе. Но почему-то мало кто обращает внимание на то, что Петр Аркадьевич Столыпин и его сотрудники уделяли большое внимание, особенно уже на поздних этапах аграрной реформы, уделяли огромное внимание аграрной кооперации. Разным формам аграрной кооперации. Кредитной, потребительской и так далее. Да. Которая была жизненно необходима крестьянскому хозяйству, чтобы выжить, чтобы рентабельно и эффективно развиваться. У нас очень так педалировали тему частной собственности на землю, что каждому свой клочок земли в частную собственность, но про аграрную кооперацию не гугу, хотя здесь в аграрной кооперации, в землеустройстве, в сокращении количества полос, когда у крестьянина 10, 20, 30 полос его надело, ему очень трудно вести свое хозяйство. Эти полосы надо как-то свести. В отруб, Если не на отруб, не на единый цельный участок, то хотя бы сделать из 30 полос 2, 3, 4. если не получается отруб. И от этого рентабельность крестьянского хозяйства только возрастет. То есть вот землеустройство, переселенческая политика, вот там, где, конечно, была огромная черновая, кропотливая, неблагодарная работа, вот это остается в стороне от наших публицистов, которые очень любят спорить о том, хорошо ломать общину или плохо. Ломать, чтобы это ни было, всегда плохо. Всегда плохо. Всегда плохо. Столыпин ломал общину, не от хорошей жизни, у него не было времени. Мы еще не поговорили о таких важных союзниках России, о которых по преданию, или, может быть, зафиксировано, я сейчас не помню точно, говорил Александр III, это о союзниках России, армии и флоте. То есть вот мы говорили, что были построены броненосные корабли. А это в совокупности да, по тоннажу и объему российского флота вывело нашу страну на 3-е место в мире. После Англии и Франции, по-моему, именно по военной составляющей. Ну, цель такая стояла. Стояла, да. И вот эти военные усилия Александра III, они как раз и привели к тому, что мирно, спокойно прожили. Потому что армия была боеспособной, флот был соответствующим. Ну, несколько раз балансировали на грани войны. Ну, все-таки, да. С Англией, с европейскими державами из-за Болгарии. Здесь, конечно, сыграла свою роль и взвешенная политика Александра III. Вот это его такое присущему тяготение к здравому смыслу, элементарно понимаемое. Осторожность очень большая здесь, безусловно, сыграл очень большую роль. Он умел находить путь во всех этих противоречиях. Но, с другой стороны, и эпоха была такая. Действительно, как вы сказали, происходила, осуществлялась перестройка, переход со старой архитектуры международных отношений, вот этот союз трех императоров знаменитый, к новой архитектуре, центральные державы против того, что позднее будет названо Антантой. И вот на этой стадии пересменки, так сказать, ну, как бы и не хотели, наверное, воевать друг с другом, не было такой возможности воевать. Ну, Германия несколько раз угрожала Франции, но до войны она все-таки дело не доводила и вряд ли могла бы довести. Ну, с Англией у России несколько раз обострялись отношения. Но, в общем, соперничество России с Англией – это такой сюжет, который охватывает весь XIX век, и кроме Крымской войны никогда страны до войны дело не доводили, хотя балансировали на грани войны там, несколько десятков раз. Поэтому, конечно, здесь сказалась и объективная ситуация этой эпохи, но, безусловно, свою роль сыграли личные усилия Александра III. Даже вот то, что мы иногда говорили в наших передачах, я повторю эту тезис, что когда Александр II вынужден был пойти на навязанные ему условия в результате русско-турецкой войны, когда наши войска стояли в одном броске от Константинополя, а в бухте стоял английский флот, то есть он понимал, что вот если сейчас шаг, то будет война или что-то еще хуже, а может быть даже такая коалиция и интервенция. Да. Вот все это возможно. И тогда вот родилось чувство, которое некоторые назвали чувство исторического одиночества у России. Отсюда и вот эта фраза знаменитая, которая легла на такую подготовленную почву, что у нас нет других союзников, кроме армии и флота. То вот это чувство исторического одиночества и понимание этого, возможно, несколько успокоило Александра III, он принимал взвешенно. Потом мы начали лавировать, это уже тема другая, но тем не менее, вот и военное строительство, которое все-таки имело место в его царстве, оно привело к тому, что стабильность была соблюдена. И роль армии, в том числе и в решении вопроса, ну, она сильно не привлекалась, там полиция в основном работала, но все-таки армия была крупным сдерживающим фактором Российской империи в то время. Ну, безусловно, да. Спасибо вам за этот разговор сегодняшний. Я думаю, что эпоха Александра III очень колоритна, и мы продолжим наш разговор, анализируя внешнеполитический фактор. А на этом наша программа заканчивается. Я благодарю вас за участие в ней. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.